Глава 34. Капитуляция. Я подождал, пока за спинком и охранником захлопнется дверь в коридоре, и все это время не мог оторвать взгляд от салфетки, лежащей на полу камеры. Мой нос уловил исходившие от нее изумительные ароматы. Я крякнул, наклонился вперед и попытался растереть израненные ноги. Боль только усилилась. Тогда я отказался от надежды встать и пополз по полу к двери, чтобы рассмотреть то, что оставил мне Спинг. Мои руки дрожали, пока я бережно разворачивал салфетку. В ней лежал маленький пирожок. Я смотрел на коричневую корочку, усыпанную блестящим сахаром, так, словно передо мной была шкатулка с драгоценностями. Мой нос подсказал мне, что начинка пирожка состоит из ягод, которые Эпини принесла из леса в носовом платке. Охваченный радостью, я съел его. Он был совсем маленьким, на 3 укуса, но как только я проглотил последний кусочек, ощущение благополучия волной прокатилось по мне. Боль в ногах притупилась. Я попытался задрать штанины, чтобы посмотреть, не начала ли магия исцеления, когда раздались странные звуки. Я оглянулся в поиске их источника. Трещина в стене быстро увеличивалась. Я наблюдал, как она прокладывает себе изломанную дорогу по штукатурке. На пол посыпалась белая крошка, обнажая кирпичную кладку. Инженер во мне пришел к заключению, что здание дрогнуло от сотрясения, вызванного недавним взрывом. Я решил, что либо трещина скоро остановится, либо вся стена рухнет мне на голову. Ни тот, ни другой исход не вызывал во мне беспокойства. Еще часть штукатурки осыпалась. Целый кусок давно застывшего строительного раствора упал на пол и разлетелся осколками. Я сел и уставился на стену. У самого пола один из кирпичей сдвинулся так, как будто его подталкивали с той стороны. Я попытался подняться и обнаружил, что боль в ногах все еще сильна. Стиснув зубы, я перекатился на колени, подполз к дальней стене и приложил к ней ухо. До меня донесся негромкий шорох, словно голодные мыши грызли стену. Мыши в кирпичной стене, уходящей в землю? Тихие удары и скрежет доносились явно из-под ее поверхности. Штукатурка продолжала сыпаться со стен, трещина пробежала вдоль потолка, затем между двумя рядами кирпичей у основания стены хлынул поток пыли и мелких обломков. На полу образовалось несколько кучек штукатурной крошки. На моих глазах один из кирпичей где-то посреди стены начал медленно расшатываться взад-вперед. Как только он достаточно высунулся из стены, я схватил его двумя руками и попытался вытащить. Он не поддался. Я отпустил его и продолжил наблюдать. Стена продолжала сбрасывать крошки раствора и штукатурки. Рядом с первым кирпичом зашевелился второй, странные звуки не стихали. 2 кирпича одновременно выпали из стены на пол камеры, и я почуял запах земли. А в следующее мгновение в камеру устремился поток мелких белых корешков. Вслед за ними посыпались на пол комья влажной земли. Меня охватил внезапный ужас. Я вспомнил, как корни тянулись из молодых деревьев и проникали в тела ходоков. Я с трудом отполз в сторону, сердце молотом гремело у меня в груди. Я едва не позвал тюремщика. Нет, даже такой ужасный конец наступит быстрее, чем под ударами плети. 3-й кирпич, чуть выше первых 2, упал на пол с негромким стуком. Новые корни вползли в камеру и свисали со стены оборкой из белого кружева. Я глубоко вздохнул и сдвинулся ближе к корням. Запах земли усилился. Выше того места, откуда выпали кирпичи, появилась новая трещина, зигзагом прорезавшая стену. Стена вспучилась, и неожиданно 30 кирпичей выпали на мою сломанную койку. Вечерний свет и свежий воздух проникли в камеру через отверстие величиной с мою голову. Надежда вскипела во мне рябью. Магия готовит мне побег. «Какой окажется цена?» — задумался я. Но пришел к выводу, что меня это не волнует. Я на коленях пополз к стене. На сей раз, когда я дернул кирпич, он легко поддался. Дыра вверху стены открывалась на уровне земли в заброшенный, заросший сорняками переулок позади тюрьмы. Я легко вынимал из складки один кирпич за другим и опускал их на пол, стараясь не шуметь. Корни проникали в камеру, одновременно выталкивая кирпичи и штукатурку и поддерживая стену, чтобы она не рухнула на меня. Когда дыра в стене оказалась достаточно большой, я глубоко вздохнул, стиснул зубы и взялся обеими руками за корни, чтобы подняться на ноги. И тогда, смутную, словно туман, я увидел ее. Передо мной появился призрак худой и очень старой женщины Спека. Кожа ее обвисла. Я узнал глаза и маленькие смуглые руки, которые она протягивала ко мне. На мгновение я ощутил, как моего лица коснулись ее призрачные ладони. От улыбки морщины на ее лице прорезались сильнее. «Лисана? Ты ведь не поверил, что я брошу тебя умирать, мальчик-солдат?» Ее голос прозвучал едва слышно. «Что с тобой случилось?» — спросил я. «Я потратила свою силу», — печально ответила она. «Мне потребовалось все это время и вся моя магия, чтобы отрастить корни так далеко. Постарайся не упустить эту возможность. Больше я ничем не сумею тебе помочь». Ее морщинистые руки соскользнули с моего лица. «Лисана!» — прошептал я, но она исчезла. Я наклонился и поцеловал белые корни, которые продолжали заполнять мою камеру, укрепляя мой путь к бегству. При этом я учуял знакомый запах. Он исходил не от корней, а из того угла, где валялась моя старая грязная форма. Я опустился на колени. Магия выполнила свою часть сделки. Из земли, оставшейся на брючинах моих старых штанов, росли грибы. На моих глазах одна за другой появлялись и раскрывались бледные шляпки. Мне пришлось собрать в кулак всю волю, чтобы не броситься пожирать их сразу. Я заставил себя подождать, пока грибы не перестанут расти. Только после этого я принялся срывать их и засовывать в рот. Едва я успевал проглотить одну недожеванную горсть, как тут же отправлял в рот следующую. Магия и сила наполняли мое тело. Доживав последний гриб, я встал на ноги. Они все еще болели, но выдерживали мой вес. Я сжал корни лисаны, благодарно поцеловал их и выбрался наружу. Я выполз из дыры в переулок на животе. Вечерний ветерок нес прохладу. Я лежал на земле и собирался с силами, пытаясь придумать хоть какой-нибудь план. Мне удалось выбраться из тюрьмы, но я все еще находился в стенах форта. Ноги меня держали, но идти я едва мог. Даже если мне удастся пройти мимо часовых у ворот, я не сумею уйти от погони. Я с сожалением заключил, что древесная женщина выиграла для меня лишь надежду погибнуть от пули. Что ж, в сравнении с тем, чтобы быть запоротым до смерти, это казалось неплохой сделкой. Я сел и попытался определить, где я нахожусь. Вдалеке я видел пламя, вздымающееся над крышами зданий и стенами форта. Это должно быть каторжные бараки, очевидно, от взрыва что-то загорелось. Издалека долетали крики, я задумался, зачем Ипи не понадобилось взрывать тюрьму. Кривая улыбка растянула мои губы. Я не спрашивал себя, как она могла это сделать, и она ли это сделала, только зачем? «О, кузина, пусть добрый бог охранит тебя этой ночью». Более насущный вопрос пришел мне в голову. «Смогу ли я встать?» Опираясь о стену, я поднялся на ноги. Меня тут же прошиб пот, боль разлилась по всему телу. Магия исцеляла меня, но не слишком быстро. Я стиснул зубы и сделал три неуверенных шага в сторону темного конца переулка. За спиной я услышал цокот копыт медленно идущей лошади. Я оглянулся через плечо. Мои худшие опасения подтвердились. Кто-то вел лошадь по переулку прямо ко мне. В свободной руке он держал длинное ружье. Я видел очертания ствола. Мне хотелось бежать, но я подавил этот порыв. Я повернулся лицом к приближающемуся человеку и постарался принять угрожающий вид. «Отдай мне лошадь, или я тебя убью», — прорычал я. Лошадь и человек остановились. «Невар, это ты? Как тебе удалось выбраться?» Ко мне поспешно приближалась Эмзел. Терпеливый утес следовал за ней, хотя она и выпустила из рук поводья. Металлический прут, выроненный ею, со звоном упал на мостовую. «Тш-ш-ш!» — зашипел я на нее. «Как ты выбрался из тюрьмы?» — хриплым шепотом спросил Эмзел. «А как ты оказалась здесь?» — ответил я вопросом на вопрос. «Я узнала, куда идти, когда вернулась домой, и Эпини сказала мне, что я взорвала не ту тюрьму. Я думала, что тебя посадят вместе с каторжниками. Наверное, это было глупо, но когда Эпини велела мне взорвать восточную стену тюрьмы, я так и сделала. Я уже взорвала бомбы, которые она приготовила. Мне удалось подорвать стоки и два сарая с оборудованием. Пройдут недели, прежде чем фургон сможет добраться до конца дороги. Я предполагала, что постройки просто разлетятся на куски, но после взрыва осталась еще и огромная яма в земле». Эмзил была явно очень довольна собой и искала одобрения на моем лице. «Ты это сделала?» «Ну да. Госпожа пока еще слишком слаба, чтобы стоять. Эпини сказала, если мы остановим строительство дороги, магия найдет способ тебя спасти. Но потом она решила, что нужно ей помочь. Просто на всякий случай пробить брешь в стене тюрьмы. Так я и сделала. Но когда хозяин зашел домой убедиться, что его жена все еще лежит больная в постели, он сказал, что пока он был с тобой, кто-то взорвал каторжные бараки. Я почувствовала себя ужасной дурой, когда вернулась, а Эпини мне все объяснила. И у нас больше не осталось пороха, но я обещала Эпини взять прут и лошадь и посмотреть, что можно сделать, чтобы тебя освободить. Мне и в голову не приходило, что Эмзил может так болтать, не говоря уже о том, чтобы хладнокровно рассуждать о магии. «Слишком много времени провела с Эпини», — подумал я. «Чему ты улыбаешься?» — резко спросила она. «Ты еще не в безопасности». «Я знаю, просто я рад тебя видеть». «Как ты выбрался на свободу?» «Эпини была права, мне помогла магия. Древесная женщина проломила для меня брешь в стене». Я покачал головой, все еще тронутый тем, что она для меня сделала. «Ей дорого это обошлось». «А толку-то?» — хмуро проворчала Эмзил. «Она не вывела тебя из форта?» «Нет?» «Такое впечатление, что самое трудное она оставила нам, и мы не должны терять время». «Эмзил, мне не пройти через ворота, но спасибо тебе за то, что попыталась меня спасти. То, что ты все это проделала, ты никогда не пройдешь через ворота, если не заткнешься и не послушаешь меня», — поправила меня Эмзил. «У нас осталось мало времени. Мы украли твоего коня и как следует накормили его вчера овсом. Госпожа Эпини говорит, что это придаст ему выносливости. В седельные сумки мы положили еду и бутыль с водой. Немного, но на день хватит. А теперь выслушай наш план, какой уж нам удалось придумать. Я пойду первый и найду способ отвлечь часовых у ворот. Дай мне немного времени. Ну а потом пришпорь своего коня и постарайся проскочить ворота. Большую часть солдат отправили к концу дороги, чтобы выяснить причину первого взрыва. Почти все оставшиеся здесь тушат пожар и ловят заключенных, которым удалось сбежать. Так что пока на улицах будет немного людей, но никто не знает, когда они начнут возвращаться. Тебе нужно как можно скорее выбраться из форта, а потом надеяться, что темнота укроет тебя. Я смотрел на Эмзил, разинув рот. Умолкнув, она нахмурилась и спросила. «Ну чего ты ждешь? Мы попусту теряем время». «Почему ты это делаешь?» Некоторое время она смотрела на меня, не находя слов, а потом выговорила с неописуемым презрением. «Госпожа права, ты действительно идиот. Идем». Я сделал шаг вперед, и у меня подкосились ноги. Я сполз на землю, шипя от боли, и она присела на корточки рядом со мной. «Что с тобой?» — встревоженно спросила она. «Кандалы повредили сухожилия. Они застегнули их слишком туго». Она немного помолчала. «Я видела, что кандалы могут сделать с ногами человека. Они поступили так нарочно, Невар, чтобы причинить тебе боль и искалечить». Ее голос задрожал от ярости. «Я знаю». Однако практичность тут же вернулась к Эмзил. «Тебе придется сесть на лошадь прямо сейчас. Так ты будешь заметнее, но с этим ничего не поделаешь». Она встала, но тут же вновь опустилась рядом со мной. «Эмзил взяла мое лицо в руки и быстро поцеловала в губы. Я думал, что меня уже целовали. Я ошибался». Я потянулся к Эмзил, но прежде чем успел прижать ее к себе, она отстранилась от меня. «Лейтенант сказал мне», — почти беззвучно проговорила она, — «он передал твои слова, и я думаю, я тоже тебя люблю. Но сейчас у нас нет времени на разговоры». «Эмзил?» — пробормотал я, слишком потрясенный, чтобы продолжать. «Шш!» — шикнула она и встала. Эмзил подвела ко мне утеса. Он ждал, терпеливый, как и всегда, пока я с трудом поднимался. Мне стало немного легче, но Эмзил пришлось поддержать меня, когда я поднял ногу и просунул ее в стремя. Я зашипел от боли, когда мне пришлось перенести вес тела на эту ногу, садясь в седло. Унизительное всего было, когда Эмзил уперлась плечом в мой зад, чтобы подтолкнуть меня. Но стоило мне оказаться в седле, как я почувствовал себя странно цельным, несмотря на то, что Эмзил пришлось помочь моей второй ноге найти стремя. «Я пойду первой», — хрипло сказала она, — «держись сзади». Она только что поцеловала меня и сказала, что любит, а теперь пойдет к другому мужчине, чтобы спасти мою шкуру. «Нет, Эмзил, пожалуйста, не делай этого. Не нужно отдаваться часовым ради меня. Оставайся здесь, мы с утесом прорвемся сами. Ты не сможешь проскочить через ворота, если они тебя увидят. Не мешай мне делать то, что необходимо». Она почти шипела, и мне показалось, что она сердится. «Дай мне несколько минут и будь поосторожнее, когда станешь выезжать из переулка. Сначала оглядись. Тебя трудно с кем-то спутать. Эмзил, я...» «Послушай, Невар...» Она тихонько вздохнула. «Ты должен позволить мне тебе помочь. Ты ведь тоже помогал нам, не ожидая благодарности. Теперь моя очередь...» Она помолчала и добавила едва слышно. «Знаешь, я бы уехал с тобой, если бы не дети. Я не могу их оставить. Но если бы не они, я бы уехала с тобой сейчас, зная это». Я едва не лишился дара речи. «Нет», — наконец заговорил я и посмотрел на Эмзил, но ее лицо оставалось в тени. «Нет, Эмзил, я не рассчитывал, что ты поедешь со мной. Позаботься о детях и присмотри ради меня за моей кузиной». «Можешь не сомневаться», — пообещала Эмзил. Она подняла руки к лицу, возможно, она вытирала слезы или просто отбросила с глаз волосы. Потом она откашлялась. «Все будут ждать, что ты побежишь в лес. Не делай этого. Поворачивай на запад и не останавливайся в мертвом городе. Там точно будут искать. Просто уезжай так далеко и быстро, как только сможешь. Если хочешь», — она замешкалась, но все же сказала, — «отправляйся в Дротик. Госпожа Эпини говорит, он находится по дороге в Менди. И в этом же году я приеду туда вместе с детьми. Если хочешь, мы найдем тебя там». Я ничего не ответил, но мгновение перспектива совершенно новой жизни развернулась передо мной. «Мы начнем заново. Мне придется искать работу, чтобы нас прокормить. Это будет непростая жизнь, но моя собственная». Но почти сразу после того, как этот соблазн возник в моей голове, я почувствовал, как протестующе вскипает магия в моей крови. Попытаюсь ли я нарушить условия сделки? Нет, магия уничтожит все, что может встать у нее на дороге. Я почти уже видел мерцание нависающего над Эмзил Рока. «Эмзил, ты не должна...» Я искал слова, которые запретили бы ей это, заставили бежать от меня и моей магии. «Сейчас у нас нет времени, Невар. Позже мы еще поговорим, а пока тебе придется послушаться меня. Оставайся здесь». Она наклонилась и прижалась щекой к моему бедру. Но прежде чем я успел коснуться ее волос, она увернулась, подобрала юбки и побежала в сторону дальнего конца переулка. Через мгновение она скрылась из виду. Я сидел на утесе в темноте и чувствовал, как сжимается от дурных предчувствий сердце. Только трус мог позволить женщине сделать ради него то, что собралась сделать Эмзил. «Я не пойду к ней», — прошептал я, обращаясь к ночи. «Я сдержу слово, я отправлюсь в лес к спекам. Я не поеду в Дротик, и меня не ждет жизнь с Эмзил и ее детьми». Я по-детски надеялся, что магия услышит и примет во внимание мои слова. Мое капризное сердце томилось по будущему нарисованному Эмзил. «Нет», — прорычал я, пытаясь верить, что пока я согласен оставаться в лесу, магия не тронет Эмзил. Но что я мог сделать с крепнущим подозрением, что магия постарается сжечь за мной все мосты, уничтожить всех людей, которые могут вернуть меня к прежней жизни? Я сидел на спине утеса в темном переулке, поскольку она мне так велела, поскольку Эмзил и Эпини все так тщательно спланировали, что казалось оскорбительным с моей стороны позволить своей мужской гордости разрушить их хитроумные женские уловки. Мои руки сами сжались в кулаки, и когда я понял, что больше не могу выносить это, не могу позволить Эмзил вновь продавать себя, вмешалась судьба. Я услышал в темноте шорох гравия и повернулся на звук. Из бреши в стене, которую проделала для меня Лисана, выглядывал охранник. Он ахнул. «Помогите!» — заорал он. «Заключенный сбежал! Остановите его! Остановите!» Испуганный утес рванулся вперед. Я пришпорил его, наклонился к его шее и сжал ногами бока. Я не был уверен, что кто-то откликнется на призыв охранника, но не собирался сидеть и ждать. Эмзил не успела уйти далеко. Утес галопом пронесся мимо нее, торопливо шагающий к воротам. Она сердито что-то крикнула нам вслед, отшатнувшись с дороги. Мне хотелось обернуться и посмотреть на нее в последний раз, но я не осмелился. Я ободряюще кричал что-то утесу, и мой могучий конь мчался по улицам прямо к воротам форта. У меня за спиной раздался тревожный удар колокола. Я еще ниже наклонился к гриве утеса, пытаясь заставить его скакать быстрее. В ту ночь на посту у ворот стоял лишь один часовой. Звон колокола заставил его насторожиться. Часовой повернулся в мою сторону и начал вглядываться в темноту, возможно, предполагая, что это скачет гонец с каким-то срочным поручением. Свое длинное ружье он держал наготове. «Гонец!» — проревел я во всю мощь своих легких, надеясь, что он мне поверит. Крик позволил мне выиграть несколько мгновений. К тому времени, как он разглядел, что на мне нет курьерской формы и поднял ружье, я уже был рядом с ним. Плечо утеса оттолкнуло часового в сторону, и мы проскочили ворота. Я слышал, как ружье со звоном упало на мостовую. Я отчаянно подгонял утеса. Через несколько мгновений мимо нас просвистела пуля. Однако я был уже достаточно далеко. Сегодня ему меня не убить. Я оглянулся через плечо. Пожар в каторжной тюрьме красным заревом осветил ночное небо, контуром обрисовывая стены форта. Колокол продолжал звонить. Однако улицы Геттиса, расстилавшиеся передо мной, оставались пустынными. В нескольких окнах горел приглушенный свет, приветственно сияли фонари у таверны Ролла, несколько лиц выглянуло оттуда, интересуясь, из-за чего поднялся шум. Часовой еще раз тщетно выстрелил мне вслед, я усмехнулся, а утес поскакал еще быстрее. У меня за спиной послышались крики, и я с ужасом услышал донесшийся ответ. Мой взгляд выхватил из темноты отряд всадников, который, не торопясь, двигался мне навстречу. Войска, отправленные к концу дороги, возвращались в Геттис. Я натянул поводья утеса, но он не был конем Кавалла и не умел разворачиваться на полном скаку. Между тем солдаты пришпорили своих лошадей, и прежде чем утес успел дернуться в сторону, нас окружили со всех сторон. Руки в перчатках ухватились за его поводья, остальные вцепились в меня. «Это кладбищенский сторож, он пытался сбежать!» — закричал кто-то. В следующий миг меня стащили с седла. В темноте лошади и люди хороводом кружились вокруг меня. Кто-то громко и сердито кричал. Ноги обожгла боль, и я едва не рухнул, но постарался устоять на ногах, продолжая сопротивляться. Со всех сторон ко мне тянулись руки, от их одежды пахло серой и дымом. Кулак ударил меня в челюсть, пробудив застарелую боль. Я закричал и попытался ответить обидчику тем же, но меня крепко держали за руки. Потом несколько раз ударили в живот, мне сбили дыхание, и я согнулся, хватая ртом воздух. Раздался дикий хохот. Кто-то принес фонарь от таверны, проталкиваясь ко мне сквозь толпу, кто-то другой нашел факел. Его свет коснулся меня одновременно с тем, как капитан Тайер сгреб меня за рубашку и встряхнул. В его полубезумных глазах горе мешалось с яростью. «Ты от меня не уйдешь!» — взревел он. В мечущемся свете фонаря я разглядел бледное лицо Спинка, пробивающегося ко мне сквозь толпу, однако люди сомкнулись вокруг меня, скрыв его. Тайер оказался сильным человеком. Когда он меня ударил, моя голова дернулась назад, и я упал в ревущую, глумящуюся толпу. Солдаты подхватили меня и швырнули обратно к капитану. «Корсина!» — закричал он и ударил меня снова. Его лицо озарила злобная радость. Я вновь упал, чувствуя во рту вкус крови и желчи. Озаренная мечущимися сполохами ночь завертелась вокруг меня. Я умру здесь, забитый до смерти, прямо на улице. Когда меня вновь вздернули на ноги, я услышал звук, от которого кровь заледенела у меня в жилах. «Прекратите! Отпустите его! Отпустите! Он не совершал этих ужасных вещей! Он невиновен! Отпустите его!» Пронзительные крики Эмзил перекрыли шум и смех. Державшие меня солдаты повернулись к ней. Кто-то злобно рассмеялся. «Шлюха из мертвого города пришла спасти своего любовника! Пропустите ее! Я хочу посмотреть, как они это делают!» «Нет! Приведите ее ко мне!» — закричал кто-то другой. «Я утешу его вдову!» Я не видел, что происходит. Мужчины окружили Эмзил. Я услышал ее разъяренные крики, а потом пронзительный вопль боли. «Нет!» — взревел я. Но державшие меня солдаты только крепко меня встряхнули и рассмеялись. Мне казалось, я слышу гневный голос Спинка, но он потонул в грубом смехе солдат, тащивших ко мне Эмзил. Корсаж ее платья был разорван, обнаженная грудь открыта ночи и грубым глумливым рукам. Двое солдат, крепко удерживая Эмзил, подвели ее ко мне. «Эй, Невар, хочешь посмотреть, как мы имеем твою женщину перед тем, как умрешь? Пропустите меня, капитан Тайер, призовите своих людей к порядку, мы солдаты или мерзавцы, пропустите меня!» Спинку, наконец, удалось протиснуться вперед, и он вышел в круг света. Капитан Тайер смотрел на него, тяжело дыша, он все еще сжимал ворот моей рубашки. «Сэр!» — в голосе Спинка слышалась отчаянная мольба. «Примите командование, восстановите порядок, или нам всем придется жить с этим до конца жизни!» Тайер молча смотрел на Спинка, потом отпустил мою рубашку. Толпа замерла, она успела заметно вырасти. Горожане покинули свои постели и высыпали на улицу посмотреть, что происходит. Они окружили отряд солдат, их глаза горели в предвкушении кровавого зрелища. Тайер практически потерял власть над толпой. Он ударил Спинка так сильно, что мой друг полетел в толпу. Люди расступились, позволив ему упасть, и вновь сомкнулись. Я услышал крик Спинка и понял, что кто-то пнул его, пока он лежал на земле. Тайер повернулся ко мне. Его глаза блестели в неверном свете факелов. «Поступить ли нам с твоей женщиной так же, как ты поступил с моей?» — спросил он хриплым шепотом, в котором не осталось уже ничего человеческого. «Изнасиловать ли нам ее после того, как она умрет?» Толпа взревела. Месяцы страха и уныния, сдерживаемого гнева и животных порывов выплеснулись наружу. «Дайте я поимею ее, пока она еще жива!» — закричал кто-то, и в ночи, озаренный огнем и ненавистью, раскатился хохот. Тайер отвел назад кулак. Из толпы вышел мужчина, расстегивающий пуговицы своих брюк, пока другой заламывал Эмзил руки за спину и подталкивал ее к нему. На одно ужасное мгновение наши глаза встретились. «Стойте!» — кровь брызнула из моих разбитых губ вместе с этим словом. Я не кричал. Но когда я его выдохнул, я окончательно подчинился магии. Другого способа спасти Эмзил не существовало. Единственным словом я отказался от всех надежд, мечтаний, от любого будущего, какое я мог бы для себя вообразить. Это слово уподобилось молнии, и могущество, хлынувшее из меня, стало его громом. Магия рокотом прокатилась по толпе и заполнила улицу. Она легла на этих людей светом, который мог видеть только я. Они все замерли. Тайер с отведенным кулаком, мужчина, расстегивающий брюки, Эмзил, запрокинувшая голову в пронзительном крике ужаса. Неподалеку застыл Спинг, кровь струилась по его лицу, а рука сжимала плечо солдата, он вновь пытался пробиться ко мне. Все замерло во внезапной неподвижности. Только пламя факелов все еще плясало и взметывалось вверх. Когда я высвободился из вцепившихся в меня пальцев, меня трясло. Те, кто меня держал, безвольно уронили руки. Тайер медленно опустил кулак. На его лице застыло недоуменное выражение. Магия вокруг меня подернулась рябью и начала отступать. Я призвал силу изнутри меня и сжег ее в ярости. «Стойте, где стоите!» — приказал я. и верьте мне». Я шагнул к капитану Тайеру. «Ты забил меня до смерти. Ты отомстил за свою жену. Ты удовлетворен, и ты уходишь домой сейчас». Я прикоснулся к его лбу, он заморгал, развернулся на каблуках и пошел прочь. Я потянулся к спинку, взял его за руки и привлек к себе. «Сегодня я умер», — хрипло заговорил я. «Ты ничего не мог сделать, чтобы спасти меня, но ты сделал то, чего, как ты знал, я от тебя хотел бы. Ты спас Эмзил». Я подвел безвольного спинка к Эмзил, потом выдернул из рук окруживших ее насильников. Я постарался прикрыть грудь Эмзил остатками платья и поцеловал в губы. Она никак не ответила на мои прикосновения, ее глаза были полны тьмы и страха. «Ты от них отбилась», — прошептал я. «Они не смогли с тобой справиться. Теперь ты знаешь, что ни один мужчина не возьмет тебя против твоей воли. Ты сильная, Эмзил, сильная. Ты будешь жить дальше и построишь жизнь для себя и своих детей. Лейтенант Кестер помог тебе благополучно добраться до дома». Словно расставляя кукол, я положил руку спинка на плечо Эмзил в защитном жесте, потом тихонько подтолкнул обоих. «А теперь идите домой, все кончено, я умер здесь. Вы сделали для меня все, что могли, но спасти меня было невозможно». Я смотрел, как они уходят по темной улице. Слезы катились по моим щекам, а когда сердце рванулось им вслед, я почувствовал, как вновь дрогнула моя власть над магией, и я тут же раскаялся. «Нет», — обещал я, — «магии. Я отрезал себя от них. Они больше не часть моей жизни. Для них я мертв. Оставь их в покое, позволь им уйти». Я вновь овладел силой и быстро двинулся сквозь толпу, прикасаясь и заговаривая с каждым человеком. «Ты сожалеешь, что участвовал в этом. Ты видел, как я умер. Ты был там, ты видел, как меня забили до смерти. Ты держал меня для своего капитана, ты знаешь, что я мертв». Я шел от одного человека к другому, повторяя слова лжи, которые станут правдой в их воспоминаниях. «Шлюха из мертвого города сбежала от тебя. Ты сожалеешь о том, что едва не совершил. Тебе стыдно из-за того, как ты обошелся с женщиной. В глубине сердца ты знаешь, что ты трус. Проходя мимо людей, которые застыли во внешнем круге, я был добрее. Ты отвернулся, потому что тебе было больно смотреть на то, что там происходило. Ты пытался остановить это. Ты ничего не видел. Сегодня ночью ты не выходил из дома. Я продолжал до тех пор, пока не сказал что-нибудь каждому и не подтвердил это прикосновением. На самом краю толпы я нашел Эбрукса. Он скорчился в темноте, закрыв лицо руками и опустив плечи. Несмотря на мой приказ, он тихо плакал. Я мягко коснулся его плеча. «Ты сделал для меня все, что мог. После того, как все было кончено, ты забрал мое тело и похоронил в потайном месте. Это все, что ты мог сделать. На тебе нет вины». Я нашел утеса и легко сел в седло. Все мои раны исцелились. Подъехав к ближайшему перекрестку, я повернулся к застывшей толпе. «Вы не видите, как я уезжаю», — произнес я свой последний приказ. «Вы не видите друг друга и не говорите друг с другом, а теперь отправляйтесь по домам». Я немного подождал, наблюдая, как они медленно начинают расходиться. Потом развернул утеса и неторопливо поехал прочь. Я слышал, как за моей спиной закрываются двери, как всадники разъезжаются в разные стороны. Магия выполнила свое обещание, а я выполню свое. Я заставил утесы идти спокойной рысью. Улицы Геттиса были пустыми, а дома тихими, пока мы ехали через город. Когда мы оказались за его пределами, я пустил утеса галопом. Дорога расстилалась передо мной, бледная серая лента на темной земле. Прямо впереди меня высились холмы, поросшие лесом. Солнце бледной полосой восхода озарило горизонт. Я ехал по дороге, не к свободе, но к магии, теперь владеющей мной. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Кирилл Петров.